и Эдвард тотчас же вспомнил о благородстве английского джентльмена. Он неистово стиснул тонкие руки девушки и оттолкнул Касси. Девушка, тяжело дыша, уставилась на него широко раскрытыми от изумления глазами. «Касси!» — то ли засмеялся, то ли застонал Эдвард. Она попыталась снова обнять его, и виконт вынудил себя отступить, по-прежнему не выпуская ее пальцы. «Как хорошо вновь увидеть тебя, Касси!» — выдавил он, стараясь говорить как можно жизнерадостнее. Девушка нахмурилась, смущенная столь неожиданным официальным приветствием. Однако морщинки у нее на лбу тут же разгладились. Касси впервые всмотрелась в Эдварда, вбирая жадным взглядом черты любимого лица. «Ты стал настоящим мужчиной, Эдвард!» — объявила она, все еще хрипловатым от желания голосом. «И все-таки ничуть не изменился!» Легкая улыбка коснулась губ виконта. Не в силах удержаться, он вновь оценивающе окинул девушку с головы до ног. «А ты, любовь моя, изменилась до неузнаваемости!» Касси с невинным видом улыбнулась, показав две очаровательные ямочки. «Надеюсь, вы одобряете перемены, милорд?» — прошептала она и застенчиво добавила. «Сегодня так тепло, я решила поплавать». «Да, знаю, я все видел. Признаться, не думал, что молодых леди интересуют подобные занятия». «Ты, Эдвард, кажется, привык к обществу иностранных дам, которые, смею заметить, слишком склонны к праздности». «Вряд ли их можно назвать ленивыми только потому, что они не любят плавать в море». «Надеюсь, капитан Линдхерст, ваша шея еще не одеревенела от воротничка мундира?» — фыркнула Касси и вздрогнула. Солнце скрылось за тучкой, и подул прохладный ветерок. Эдвард снял редингот и накинул на плечи девушки. «Одевайся скорее, Касси, не то простудишься». «Теперь, когда ты вернулся, мне все нипочем. О, Эдвард, подумать только, целых 3 года. Я так тосковала по тебе». Она взяла Эдварда под руку и прижалась к нему. «Вы жестоко оскорбили меня, милорд. Я ждала с тех самых пор, как 2 месяца назад получила твое письмо. Даже не знала, что ты решил остаться в Лондоне. Твоя мать лишь беспомощно вздыхала, когда я спрашивала ее, где ты. «Не срывайте с дерева незрелые плоды», — только и ответил Эдвард. Но девушка нетерпеливо отмахнулась. «Буду крайне благодарна, милорд, если меня не станут сравнивать с грушей или яблоком. И если ты не поостережешься, смотри, как бы я не упала в корзинку кому-нибудь другому». Преодолев мгновенную нерешительность, вызванную ее насмешкой, виконт весело объяснил. «Я понял, что предпочитаю вести дела в Лондоне. Здесь жизнь совсем иная. 1 год сменяется другим, и бег времени замечаешь только когда меняются моды. Но на свете ведь есть и другие места, где я еще не бывал. Тебе так не по нраву блаженное существование в саду Эдема?» Виконт криво улыбнулся. «Тебе всегда нравилось докапываться до сути вещей и слишком буквально истолковывать сказанное». И взглянув на ускользнувшие из прически мягкие пряди, которые развивал морской ветерок, тихо добавил: «Где твоя компаньонка, Касс? Ты, конечно, явилась не одна на этот пустынный берег». «Мне кажется, лорд Линдхерст, что вы были бы крайне смущены, стань мисс Питершем свидетельницей вашего сердечного приветствия». «Что? Бетти все еще с тобой?» Полная, энергичная маленькая женщина служила в семье Касси с самого рождения девочки, и хотя была неизменно вежлива с Эдвардом, он, тем не менее, не мог отделаться от чувства, что она решительно его не одобряет. «Львица по-прежнему охраняет своего детеныша», — заметил он вслух. Касси рассмеялась, и Эдвард жадно наблюдал, как розовый язычок скользил по белым зубам. «Бекки, львица! Какое чудесное сравнение! Она стала для меня второй матерью, Эдвард, и при этом все так же бдительно. Правда, не прочь вздремнуть после обеда, и поэтому я смогла улизнуть. Отказываюсь поверить, милорд, что вы предпочли бы встретиться со мной после стольких лет в гостиной, в присутствии посторонних». Для нас обоих было бы лучше, если бы я увидел тебя полностью одетой и не промокшей насквозь, словно наяда. Касси внезапно застыла и тихо призналась.